Здравствуйте, уважаемые слушатели! Так как на канале отключена монетизация, то дальнейшее его существование зависит только от вас. Если вам понравится аудиокнига, а ее создание потребовало определенных усилий и временных затрат, то вы можете поддержать канал не только комментарием, лайком и подпиской, но также и материально. Банковские реквизиты вы можете найти под роликом в закрепленном комментарии. Приятного прослушивания! Николай Лейкин. «Вне рутины». Читает Геннадий Постригайло. Часть восьмая. Заключительная. На другое утро после свадьбы Саняши Манефа Мартыновна проснулась раньше обыкновенного, взглянула на пустующее после дочери в спальне место и сейчас же мелькнула у нее в голове. «Что она? Как она? Угомонилась ли? Примирилась ли со своим положением? Ну, что такого особенно худого в этом Ерехонском, что Саняша так становится на дыбы?» — рассуждала она, одеваясь. «Одно только разве, что староват немножко, а остальное все так, что лучшего и желать не надо. И в большом чине он, и со средствами, и знакомство у него хорошее. Да и сам он ласковый, угодливый, предупредительный. Уж каких-каких капризов она ему не предъявляла, а он совсем соглашается. Иногда ведь прямо дерзничает она перед ним, а он и дерзости сносит. По-моему, прекраснейший, хороший человек, а она закусила у дела и фордыбачит». Манефа Мартыновна вышла в столовую пить кофе. Ей ужасно хотелось поскорее повидать дочь и узнать, как она провела ночь на новоселье. Но было еще слишком рано, и Манефа Мартыновна опасалась потревожить сон новобрачных. С большим нетерпением взглядывала она на часы, и ей казалось, что часовые стрелки двигаются очень медленно. Ерехонские сегодня обещались обедать у Манефы Мартыновны. Она начала заказывать обед Ниниле, и дабы заполнить чем-нибудь то время, пока она не может идти к дочери, заказывала этот обед ужасно медленно, обстоятельно рассказывая, что положить в соус, как приперчить подливку, где припустить сахару. Нинила стояла, слушала и поддакивала. Покончив с заказом обеда, Манефа Мартыновна сказала Ниниле: «А закупишь провизию, так ты все-таки сходи наверх. Может быть, тебе придется помочь Софье Николаевне одеться, приколоть что-нибудь». Нинила сделала совсем серьезное лицо и отвечала: «Да я уж, барыня, была там, забегал туда». «Да чего же ты с позаранку-то, дура?» — огрызнулась Манефа Мартыновна. «Они еще спят, ведь всего 9 часов». «Генерал, не спят уж, барыня, они давно не спят», — сказала Нинила. «Давеча час назад уже не спали. Ходят по комнате в новом халате и туфлях, и уж требовали, чтобы Семен им самовар ставил». «А генеральша, а Софья Николаевна?» — спросила Манефа Мартыновна. — А Софья Николаевна спят. У себя в спальне запершись спят. — Как запершись? Нинила наклонила голову на бок и сделала свое лицо еще серьезнее. — У них, барыня, что-то неладное вышло, — сказала она. — Софья Николаевна спят у себя в спальне одни, а генералы изволили спать у себя в кабинете на диване. — Как одни? Как в кабинете на диване? Да что ты врешь, дурище! — вскричала Манефа Мартыновна и в испуге вскочила со стула. — Так мне Дарья сказывала, и так Семен говорил, — спокойно отвечала Нинила. — Давай мне скорее одеваться! — снова закричала Манефа Мартыновна, тут же поспешно сбрасывая с себя блузу. — Давай коричневое шелковое платье. Я сейчас побегу туда и узнаю, в чем дело. А сама из квартиры не выходи. Провизию потом купим, когда я вернусь. Нинила засуетилась. Было принесено платье и сапоги. Манефа Мартыновна наскоро переодевалась, рвала крючки и петли у платья, пуговицы у полусапожек и, не причесавшись, не взглянувши даже на себя в зеркало, побежала наверх к Иерихонским. Дабы не звониться у парадных дверей и не делать переполоха, к Иерихонским она пошла по черной лестнице через кухню. Быстро пробежала мимо Дарьи, щипавшей косарем полено на лучины для растопки плиты, мимо Семена, начищавшего хозяйский сапог, и очутилась в столовой. В столовой у стола, около никелированного кофейника, сидел Иерихонский и мешал ложечкой в стакане налитый кофе со сливками. Тут же лежал на подносе большой, початый уже, поднесенный вчера крендель. Иерихонский был в синем атласном с желтой отделкой, подаренном ему свадебном халате и в красных туфлях. Завидя Манефу Мартыновну, он вскочил со стула и, схватившись руками за грудь, как бы скрывая что-то, заговорил. — Прошу прощения, мамаша, что застаете в таком костюме. Не ожидал так рано. — Полноте, полноте! Что за церемония, Антиох Захарыч? Сидите, пожалуйста. — сказала Манефа Мартыновна. — Я знаю, что еще рано, но я пришла узнать, что с Саняшей. Нездорова она, что ли? Моя Нинила была сейчас у вас и рассказывает ужасные вещи. Но Иерихонский уже юркнул в кабинет и оттуда говорил. — Подождите, добрейшую минуточку. Сейчас я надену на себя подобающий костюм и расскажу вам все по порядку. В туфлях позволите мне быть? Я потому прошу, что Семен проспал, что ли, сегодня, и не успел еще вычистить мне сапогов. Ах, пожалуйста, не беспокойтесь. Напрасно вы и переодеваетесь, и сидите в халате. Халат у вас новый, прелестный, и уж так он вам к лицу, — уговаривала его Манефа Мартыновна. Но Иерихонский уже выходил из кабинета переодетым. На нем был вицмундир, серые брюки, черная форменная жилетка при ночной сорочке, причем на шее он повязал красный фуляр. — У доброго здоровья, мамаша, — сказал он, протягивая руку. — Кофейку не прикажете ли? — Пила я, пила, Антиох Захарыч. Не мучьте меня. Скажите, что такое приключилось с Саняшей? — перебила его Манефа Мартыновна. — Можно к ней? — сделала она движение. — Спит, запершись в спальной, — тихо произнес Иерихонский. — Постучитесь к ней, может быть, проснется и вам-то уж отворит. — Но она что, нездорова? Нездорова она? — допытывалась Манефа Мартыновна. Иерихонский развел руками и произнес. — Полагаю, что нездорова, иначе чем же объяснить ее поведение? — Какое поведение? — Что такое? Не мучьте, голубчик, расскажите поскорее. — Прошу покорно присесть. Успокойтесь, пожалуйста. Я сам горячился, но теперь успокоился. — Ах, да рассказывайте скорее. Манефа Мартыновна села. Лицо ее все подергивалось от ожидания. Иерихонский начал. — Вчера, после ухода вашего, я подсел к Софии Николаевне. Дело было в спальной. Ничего ей худого не сказал. Заговорила о предстоящем найме дачи. Софья Николаевна отвечала урывками. Я обнял ее за талию. Как муж обнял, Манефа Мартыновна. Хотел ласку оказать, приласкаться. Чего я говорю, друг мой, вы так неприязненны со мной? Отчего не могу я, дорогая моя, ничем перед вами выслужиться? Только и сказал. Вдруг она меня оттолкнула. Оттолкнула и пересела в кресло. Я опять к ней. Ну, согласитесь сами, ведь я ж муж. Муж я. Да, конечно же, муж, кивнула Манефа Мартыновна. Ну, бога ради, говорите дальше. О, я предчувствовала. «Вдруг Софья Николаевна как взвизгнет?» — продолжал Иерихонский. «Я испугался, а она хохочет. Сидит в кресле, хохочет и за бока держится». «Предчувствовала, предчувствовала!» — повторяла Манефа Мартыновна, воздевая руки к потолку. Хохотала-хохотала и вдруг расплакалась. Начались рыдания, а потом истерика. «Так я и знала! Так я и знала!» Манефа Мартыновна всплеснула руками. Ерехонский встал. «Полная истерика. Начали мы ее успокаивать», — повествовал он. «Тут и я, и Семен. Я уж хотел за вами посылать, но смотрю, Софья Николаевна вроде бы успокаивается. Раздели мы ее и уложили в постель. Я хожу по спальне на цыпочках. Ах, да, перед истерикой она мне халат подарила и таково любезно разговаривала. Хожу я на цыпочках. Дай, думаю, надену обновку, халатик, то есть. Снял с себя спальный пиджак, надел халат и перешел в гостиную, чтобы дать ей успокоиться. Дверь припер. Вдруг слышу, хлоп дверью, щелк замок и заперлась». «Да-да-да, это она и у меня так делала», — произнесла Манефа Мартыновна. «Когда у нее истерика, она ужасна. Ну и что же вы, Антиох Захарыч?» Ерехонский оперся рукой на стол, наклонился к Манефе Мартыновне и тихо сказал. «Пять раз с вечера и среди ночи стучался. Не отперла». «Ах, это ужас! А где же вы спали, Антиох Захарыч?» «В кабинете. И, главное, пиджак мой там, отчего я перед вами в вицмундире». «Ужасно, ужасно!» — твердила Манефа Мартыновна. «Положим, это у нее мигрень, нервы, но все-таки ужасно, так нельзя. Сейчас я разбужу ее и поговорю с ней». Она поднялась со стула и пошла в спальню дочери. Манефа Мартыновна постучалась в двери спальни. Из-за двери послышался голос Саняши. «Кто там? Кто стучит? Это опять вы, Антиох Захарыч?» «Я это, мать твоя! Отворяй скорее и впусти меня!» — крикнула Манефа Мартыновна. Голос ее был строг. «Господи, покоя не дают! Да что же это вы с позаранку-то?» — снова послышался голос Саняши. «Как с позаранку? Скоро уж 10 часов! Отворяй, Саняша, мне надо с тобой поговорить!» «А когда же это я в 10 часов вставала-то?» Послышалась громкая зевота. «Понимаешь ты, мне надо с тобой поговорить», — повторила Манефа Мартыновна. «Да неужели вы позднее-то прийти не могли? Отвори, отвори! И зачем это ты запираешься на ключ? Это, мать моя, не дело, это не фасон. Ах, скажите, пожалуйста, в моем-то доме вы еще командовать надо мной хотите?» Около Манефа Мартыновны стоял в смиренной позе Ерехонский и говорил. «Оставьте ее, мамаша, оставьте, пусть поспит. Выспится, так авось и подобрее, и поласковее будет». Но за дверью уж раздались поспешные шаги. Щелкнул замок, и дверь отворилась. Манефа Мартыновна вошла в спальню и увидала дочь в одной сорочке, убегавшую за ольков. «Только без него, только без него!» — заговорила Саняша из-за алькова. — Антиох Захарыч, вы, пожалуйста, покуда не входите! — крикнула она. Мать зашла за альков, остановилась перед постелью дочери, сложила руки на груди и строго сказала. — Что это ты делаешь? Ты белины объелась, что ли? Зачем это ты заперлась? Выгонять мужа из спальни, не впускать его целую ночь. И в какую ночь? И в какой день? В день свадьбы. Да ты, мать моя, совсем с ума сошла. Ну, пошли и поехали. Теперь конца не будет, — проговорила Саняша. Думала, замуж выйду, так избавлюсь от попреков и брани. Нет, еще хуже. Ну, что за несчастье? В голосе Саняши послышались слезы. Да как же тебя не бронить-то, Саняша? Ведь ты ужас что наделала. Выгнала мужа в первую ночь после свадьбы и заставила его на кожаном диване в кабинете без подстилки валяться. Когда мне об этом сказали, у меня в голову ударило и ноги подкосились. А он уж успел вам нажаловаться, — с упреком сказала Саняша. — Хорош муженек. — Не он, не он, а об этом мне Нинила сейчас сказала. Об этом скандале в двух квартирах говорят, и, может быть, даже по всей лестнице. А он — кротость, олицетворенная кротость. Другой бы на его месте, знаешь, что сделал бы. — А что? Бить бы меня начал. Вот это ловко! Саняша захохотала. Мать знала уже этот хохот. Он очень часто у Саняши переходил в плач и истерику, а потому несколько понизила тон. — Ну, зачем ты это сделала, глупая? Ну, к чему? Ну, как тебе не стыдно мучить доброго, хорошего человека? Я сейчас разговаривала с ним, и у него аж руки трясутся. Этакий скандал! Этакий скандал! Ну, зачем ты все это натворила? Дочь заплакала. — Понимаете ли вы, я была больна, совсем больна. А он целоваться лезет, за талию держит меня, обнимает. Да того ли мне было? — вскричала она. — Потише, потише. Чего ты орешь? Он стоит в гостиной и все слышит, — шепотом сказала мать. — Ну и пускай слышит. Мне все равно. Даже лучше, что слышит. У меня была мигрень, расстроились нервы, я тряслась вся как в лихорадке. Когда же все это случилось? Когда я ушла от тебя вчера вечером, ты была здорова, — возразила мать. — Неправда-с. У меня уже при вас ломило лоб, и я к нему холодное чайное блюдечко прикладывала, — запальчиво сказала Саняша. — Ну, а теперь-то ты здорова, и потому вставай. Вставай, одевайся и выходи к мужу пить кофе. Надо это будет как-нибудь все уладить. Я только узнала, сейчас же прибежала снизу. — Делать-то вам нечего. Вот вы перед стариком на задних лапках и служите. Саняша потягивалась. — Не смей мне так говорить. Какое ты имеешь право? Невежа! Вышла из себя Манефа Мартыновна, ходя из угла в угол по спальне. — Ах, скандал! Боже мой, какой скандал! Никакого скандала не было. Тоже вы скажете? Саняша умолкла и начала одеваться за альковом. Вскоре послышался всплеск воды. Она умывалась. Минуты через две Манефа Мартыновна сказала. — Иди сюда скорей, я тебе голову причешу. Саняша показалась в юбке и в кофте. — Новые туфли надень, новые туфли, — командовала Манефа Мартыновна. — Будь хоть немножко-то пококетливая перед мужем. — Китайщина, китайщина, китайщина в кубе, китайщина в квадрате, — бормотала Саняша, начиная пудриться. Происходила уборка головы. Мать усердно расчесывала Саняши волосы. — И новый пеньюар надень. Вообще, чтобы быть, как подобает молодой новобрачной, — учила мать. — Слушаюсь. — иронически отвечала Саняша. — И попроси у мужа прощения. Вывернись как-нибудь, извинись, и вообще будь поласковее. — Слушаюсь. Подойдет он к тебе и захочет тебя поцеловать, так ты не кабинься. — Еще раз слушаюсь. — Ну, накидывай на себя пеньюар и пойдем в столовую. Я сама с вами чашку кофе выпью. — Да туфли-то не забудь, туфли-то не забудь надеть новые. Наконец мать и дочь вышли в столовую. Там их ожидал Ерехонский. Он был по-прежнему в вицмундирном фраке и серых брюках, осклабился, встал со стула и направился к Саняше, заговорив первым. — Что с вами, голубушка моя? — начал он. — Больны были ночью, а я-то уж как и страдался-то из-за вас. Здравствуйте, ангел мой, с добрым утром. «Ну, как теперь ваше здоровье?» «Теперь ничего», — отвечала Саняша, протягивая ему руку, к которой он сейчас же и приложился. «Целуйте ее по-настоящему, зятек любезный, целуйте в губы», — подсказывала ему Манефа Мартыновна. Ерехонский не решался. «Можно?» — спросил он Саняшу. «Да целуйте», — отвечала та, приняла поцелуй и прибавила, садясь к столу. Я и вчера ничего не имела бы против этого, но я была больна. У меня была мигрень. Страшно расстроились нервы, и по всему телу пошла какая-то дрожь. Но отчего же вы, друг мой Сонечка, не сказали мне об этом? Я бы послал за доктором. Надеюсь, вы мне теперь позволите называть вас Сонечкой? — спросил он. — Называйте. Саняша наливала себе кофе. — Сказали бы, что больны, я послал бы за доктором. У меня есть прекрасный доктор, когда-то мой однокашник, — продолжал Ерехонский. — Наш брат Исаакий Бурсак. — От этой болезни доктора не помогают. Тут нужен только покой, — отвечала Саняша. — Ну, а теперь вы вполне успокоились? Успокоилась. Меня во время моих припадков нужно только не трогать, не раздражать. Вы простите меня, что вчера все это так вышло, ну, иначе я не могла, — прибавила Саняша. Судите сами. Целый день были нервы натянуты, целый день в какой-то тревоге, ну и истерика. Согласны, что все это трудно? Понимаю, понимаю, — согласился Ерехонский, взял у Саняши руку и поцеловал. «В спальню теперь можно войти? Там у меня пиджак и жилет остались», — спросил он. «Да, конечно же, можно, Антиох Захарыч», — отвечала Манефа Мартыновна. «Зачем вы это спрашиваете? Всегда можно. Вчера ведь это только случай такой был, а больше этого никогда не будет». При этом Манефа Мартыновна многозначительно взглянула на дочь. Ерехонский отправился в спальню и вернулся оттуда, одетый в пиджачную пару. — Ах, зачем вы не наденете свой новый халат, Антиох Захарыч? Новый халат так вам идет! — говорила ему Манефа Мартыновна. В тот же день в 6 часов Ерехонские обедали у Манефы Мартыновны. Кроме них и хозяйки, за столом был и студент Хохотов. Ерехонские приехали после визитов. Саняша была в визитном шелковом светло-зеленом платье с белой кружевной отделкой и в шляпке с целым огородом цветов. Ерехонский был во фраке, с крестом на шее и в новом плюшевом цилиндре. Он был весел и расхваливал Манефе Мартыновне поведение Саняши. — И не ожидал даже, что так все это прекрасно и удачно выйдет, — говорил он. «Почти все нужные визиты сделали, и Софья Николаевна была так любезна, что не отказывалась». «Ну, слава богу, что утешила вас. Очень рада», — отвечала Саняша. «Жаль только, что тайного советника Чехвостева не застали». «Ну, не всех же. Да, может быть, он нарочно не сказался дома. Ну, зато графиню вашу застали». — А с графиней, с ее сиятельством, я вчера еще сговорился о часе, в который мы приедем, и мы не могли ее не застать. Мне очень и очень было приятно, Манефа Мартыновна, когда ее сиятельство обратились к Софье Николаевне по-французски, а Софья Николаевна тоже отвечала ей по-французски, — рассказывал Ерехонский. «Знаете, это было так красиво, так удачно, так тонно, что я просто в восторге. Особенное спасибо вам, Сонечка!» И Ерехонский взял руку Саняши и поцеловал. «Который это раз сегодня?» — спросила Саняша, улыбаясь. «Видите ли, маменька, это сегодня должно быть в 101-й раз целует у меня руку. В карете на каждом перекрестке». «А товарищ-то министр, какой любезный человек!» — восторгался Ерехонский. — Я, говорит, только вас и жду, а то меня сейчас по телефону просили приехать. Ему у него счетом только 5 минут. Присели, задал он 2-3 вопроса, и вон. А что мы действительного статского Кануфриева не застали, Софья Николаевна, так я даже очень рад. Рад из-за вас. Он живет в казенной квартире в самом верху, и к нему 102 ступени. — Фу! «Какая вышь!» — воскликнула Манефа Мартыновна. «Ужас! Как на колокольню! Но зато 12 комнат. Какова квартирка-то? Тут уже ножки Софьи Николаевны должны были бы страшно устать. Я ужасно боялся этого. Но не застали». «Да я и не пошла бы на такую вышь!» — откликнулась Саняша. «Да ведь вы не знали бы, что так высоко?» «Все равно. после 50 ступеней спустилась бы вниз. — Не спустились бы. Вы сегодня добренькая и снисходительная. Ну да, слава богу, мы сегодня почти все визиты кончили. Завтра нам только два. — Не поеду я завтра. Никуда больше не поеду, — отрезала Саняша. — Голубушка, невозможно. Надо Карманцеву. Карманцев у нас член совета, очень нужный человек. От него многое может зависеть. Вы слышали, давеча, товарищ-то министр, что дал мне понять? Слышали, о чем он намекнул? — Ничего я не слышала. — Это от того, что у вас нет чиновничьего уха. А мы иногда только тон улавливаем. — Нет, надо, надо к Карманцеву, и вы уж не прикословьте, ангел мой. Ерехонский снова подошел к руке Саняши. — Опять? — воскликнула та. — Ну, я буду считать. Это 102-й раз. Семен, пришедший сверху служить у стола, доложил, что обед подан, и все сейчас же сели за стол. За столом сидели недолго. Ерехонские торопились в оперу, поспешно напились после стола кофе и уехали. — Слава богу, кажется, угомонилась, — подумала про Саняшу Манефа Мартыновна, проводившая ее в театр. Присутствовавший тут же студент Хохотов, словно понял ее мысли, сказал: — Превосходная генеральша из Софьи Николаевны выйдет, когда она в роль войдет. Напрасно она долго раздумывала и не соглашалась замуж за него выходить. Прекрасная партия. — А я-то что говорила? — подхватила Манефа Мартыновна. — Я только об этом и говорила. Ведь какой прекрасный человек-то! Кроткий, обходительный, ласковый. Немножко староват, ну да что это за беда? Ведь уж у Сони-то какой характер, преужасный. Иногда матери и то не втерпешь. Скора она на слова, дерзка, своенравна. И уж чего-чего она ему не говорила, когда он женихом ходил, а он все это беспрекословно выслушивал. А от того, что умный человек, совсем умный. Хохотом засмеялся. — Простите, Манев Мартыновна, теперь Ерехонский ваш зять, и мне не совсем ловко вам так про него выражаться. Но ум его я хвалить не буду. У него есть ум, но ум односторонний. — То есть как это? — У него ум есть там, где нужно выслужиться. Тут он силен и сделал свое дело. Но в деле женитьбы... Конечно, это также от того зависит, что он влюблен в Софью Николаевну, а влюбленные вообще теряют, как бы это сказать, ну, рассудительность, что ли, теряют. Я не хочу быть очень резок. — Стало быть, вы находите, что ему не следовало жениться на Саняше? — быстро спросила Манефа Мартыновна. Хохотом замялся. — Я не хотел бы быть на его месте, — произнес он. Будучи в его годах, с его положением, я, обсудив и взвесив все, не женился бы на Софье Николаевне. Для нее эта партия прекрасная, но для него... Манефа Мартыновна рассердилась. — Что вы такое говорите, Виктор Матвеевич? И мне, матери, в глаза, помилуйте! — возвысила она голос. — Стало быть, вы находите, что Саняша-то ниже его, что ли? Ее отец... Умер тоже в полковничьем чине. Орденами тоже был увешан. Да не в том дело, Манев Мартыновна, не в том дело. Я не про неравенство, Боже меня избави, и не про материальное положение. Для Софьи Николаевны эта партия хорошая, и она может быть относительно счастлива замужем за Ерехонским. Но сама она Ерехонскому счастья не даст, никакого счастья не даст. Вот помяните мое слово. — Да пойдите, вы всегда и на все каркаете, — махнула рукой Манефа Мартыновна. — Да и удивляюсь, как вы решаетесь все это говорить матери, ведь я ее мать. — Говорю, что чувствую. Считаю себя у вас своим и привык говорить правду. Характер Софьи Николаевны я знаю, изучил. И вот помяните мое слово. Студент удалился к себе в комнату. — Да что же вы все каркаете, каркаете? — произнесла ему вслед Манефа Мартыновна. Впрочем, иногда и ворона каркает к ненастью, да ошибается, — закончила она. Но в том, что Саняша угомонилась, Манефа Мартыновна не была вполне уверена. Весь вечер на нее находило сомнение, и она не могла отбросить его от себя даже любимым своим занятием — раскладыванием пасьянса. Часов в 11 вечера она начала прислушиваться, не вернулись ли Ерехонские из театра, что могла узнать по шагам над своей квартирой. Когда хлопала дверь с улицы в подъезде, она два раза выходила на лестницу, чтобы встретить дочь с мужем на площадке. Ее так и тянуло побывать у них, когда они вернутся из театра, попить с ними чаю и видеть, в каком расположении духа Саняша и какие ее отношения к мужу. Кончилось тем, что она послала Нинилу наверх к Дарье сказать, чтобы та уведомила ее, когда господа вернутся из театра. Минут через 10 Дарья прибежала к ней и сообщила, что господа приехали. Манефа Мартыновна накинула на себя платок и побежала наверх. Саняшу она нашла в спальне, переодевающуюся в капот. Саняша говорила, что у нее разболелась от жары голова и нюхала нашатырный спирт. На вопрос матери, понравилось ли Саняше представление, та сухо отвечала. «Да, опера как опера. Что же может быть тут особенного?» За чаем Ерехонский опять поднял вопрос о завтрашних визитах, на что Саняша сказала тоном, не допускающим возражения. «Завтра мы поедем в Павловск смотреть дачу. Опять закусила у дела», — подумала про Саняшу Манефа Мартыновна, выпила чашку чаю, пошептала дочери, чтобы та была поласковее с мужем, не получила никакого от нее ответа и спустилась вниз в свою квартиру. Эпилог. Прошло около года после женитьбы Антиоха Захаровича Ерехонского на Софье Николаевне Заборовой, и уж Ерехонский живет один в Петербурге. Софья Николаевна проживает за границей. Вместе супруги Ерехонские прожили всего 9 месяцев. И все эти 9 месяцев были целым рядом издевательств Саняши над Ерехонским. Сначала влюбленный старик сносил эти издевательства легко, благодушно, ожидая, что Саняша когда-нибудь изменит свое обращение с ним. Но потом, когда увидал, что перемены нет, начал страдать. А уж чего-чего только не делал бедный старик, чтобы угодить Саняше и заслужить ее расположение. Чем-чем он только не поступался. В угоду ей он изменил весь строй своей жизни, но и это не помогло. Не было малейшего желания Саняши, которое бы он не исполнил, но за исполнение каждого ее желания она была относительно с ним ласкова разве какой-нибудь час, а затем опять начинались издевательства. Изменять она ему не изменяла, потому что около нее особенных ухаживателей не было, не было предмета, которым она могла бы увлечься. Но обращение ее с мужем было самое жестокое. «Старый колпак, выеденная мулью шуба, стоптанная туфля» были любимыми эпитетами, которые она расточала ему в разговорах с ним. Антиохом Захаровичем она называла его в лицо только при посторонних, а глаз на глаз разве только в течение часа под впечатлением полученного от него какого-нибудь подарка. За глаза же она его называла при посторонних «мой философ, мой семинарист». И разве когда при знакомых лицах хотела похвастаться, что она носит титул превосходительства, то говорила про него «мой генерал». Манефа Мартыновна жила с Ерехонскими и вела в доме хозяйство. Ей было всегда жалко Ерехонского. В первое время она пробовала заступаться за зятя, но получила от дочери отпор в таких словах. «Маменька, если вы думаете здесь смутьянить, то самое лучшее вам переселяться опять на свою квартиру». Мать перестала говорить и только покачивала головой. Саняша иногда продолжала и в таких словах. «Я для вас принесла жертву, вышла замуж за старика. Ну, за это дайте мне право быть госпожой моих действий и выражений». И Ерехонский должен был выносить насмешки жены и ее деспотизм. Не уступал он ей только тогда, когда она вмешивалась в дела его службы. Она и на это пробовала распространить свою власть. На другой день после своей свадьбы иерихонские делали визиты, на третий день ездили в Павловск искать себе дачу, но не нашли подходящей. Саняша требовала, чтобы на четвертый день он ехал с ней искать дачу в Шувалово и в Озерки. Но иерихонский воспротивился, сказав, что он взял себе для свадьбы отпуск только на 3 дня и обязан ехать на службу. И как Саняша не настаивала на этом, он отказал ей, отговариваясь спешным докладом, который он должен делать своему начальству, и уехал. Когда он вернулся домой к обеду и вошел в свой кабинет, он остолбенел. Он увидал свой двуспальный трон с множеством подушек, который Саняша распорядилась перед свадьбой вынести на чердак, стоящим у стены в кабинете. «Зачем это?» — выговорил он в удивлении. «Зачем здесь двуспальная кровать?» «А затем, что вы теперь здесь, на вашей любимой кровати спать будете», — отвечала Саняша. «Но ведь у меня же есть новая кровать в спальне, полуторная». «А вашу новую я велела вынести на чердак. Семен и Дарья ее уже вынесли. Спите тут, вам тут будет удобнее, да и меня вы не будете беспокоить. Здесь вам воздуху больше. Спите до дачи». «Миленькая София Николаевна», — начал было иерихонский, но Саняша вышла из кабинета и хлопнула дверью. Двуспальный трон по его громадности не был взят на дачу, но и в дачном помещении иерихонский должен был спать отдельно от Саняши у себя в кабинете, хотя и на новой полуторной кровати. «А вам здесь удобнее. Вы будете раньше меня вставать, чтобы ехать на службу», — говорила ему Саняша. «Да и Семен всегда может войти к вам, чтобы разбудить вас, подать вам умыться, помочь одеться. А как будет Семен входить в спальню, если я сплю?» «Ну, я могу не требовать услуг Семена, я могу сам. Накину халат и пойду одеваться в кабинет, чтобы вас, мою нежную милочку, не беспокоить», — пробовал возражать иерихонский. «Семен явится ко мне в кабинет с вычищенными сапогами, вот и все». «Спите покуда тут, а потом подумаем», — отвечала Саняша. Дабы умилостивить жену, он купил ей рыженькую шведку, выстриженную на английский манер, плетеный шарабан, одел Семена в ливрею и лакированную шляпу, чтобы он был грумом при шарабане, но и это не помогло. Саняша каталась в шарабане по Озеркам и Шувалову, но разрешение мужу на переселение из кабинета в спальню не дала. Иерихонский пробовал просить. «Нервы у меня теперь слабы, дайте им успокоиться», — отвечала Саняша. «Когда нервы успокоятся, я подумаю». В июне кончился у Манефы Мартыновны контракт на наем квартиры, съехали от нее жильцы и студенты, и она переселилась на дачу к иерихонским. С этого времени положение иерихонского несколько улучшилось. Манефа Мартыновна, приняв хозяйство в доме, стала ухаживать за зятем. Заказывала ему его любимые блюда к столу, за обедом подкладывала ему лучшие куски. В отсутствии дома Саняши он уже имел иногда возможность излить свое горе перед тещей по поводу обращения с ним жены, и это облегчало ему его неприятности. Манефа Мартыновна сочувствовала иерихонскому и утешала его. «Погодите, погодите», — говорила она ему, — «погодите немного. Уходится она и угомонится. Характер у нее ужасный, но не злой». Иерихонский ждал, но Саняша не угомонялась. Дабы рассеяться, иерихонский раза два звал к себе по вечерам своих шаферов на винт, стариков Приемленского и Элаферного. Один раз они даже обедали у него. Но Саняша была с ними суха, нелюбезна, уезжала на музыку и в театр, оставляя их одних. Хозяйку заменяла Манефа Мартыновна. Садилась с ними играть четвертым партнером, угощала их, но нелады между иерихонским и Саняшей все-таки были замечены шаферами, и в последний раз Приемленский, уезжая от иерихонского в легком подпитии, шепнул ему на прощание. «Эх, бедный Антиох, мне тебя жаль. Женившись, ты, кажется, вляпался». Иерихонский крепко пожал ему руку и, чуть не плача, тихо произнес в ответ. «Молчи, не говори, не осуждай. и так тяжело. Осенью Иерихонские переселились в город на новую квартиру. Квартира по настоянию Саняши была больше по числу комнат, мебель была обновлена и прикуплена новая. Саняша начала выезды в театры, в концерты, но редко брала с собой мужа. Да и Иерихонский уже не особенно охотился ездить с ней, избегая резких попреков с ее стороны, издевательств и вообще недружелюбного к себе отношения. Попробовала она завести вечеринки для гостей, приглашала своих прежних знакомых по курсам студентов, проживавших когда-то на квартире у ее матери, но все они как-то уж не могли сойтись с ней, побывали по разу или по два и перестали посещать ее. Раз была приглашена и актриса Колотырникова, но затеяла с Иерихонским такой разговор о свободной любви, что Иерихонский, как не опасался жены, а наговорил ей резкостей и, как говорится, отчитал ее. Ему, разумеется, досталось от жены, но Колотырникова уже больше к ним не являлась. Так протянули они до января. В январе Саняша стала говорить Иерихонскому, что она больна, хочет для поправки здоровья ехать за границу, и чтобы он взял себе на 2 месяца отпуск для сопутствования ей. Он воспротивился. — Друг мой, Софья Николаевна, это невозможно, — сказал он. — Я жду по службе нового назначения, и если я буду в отсутствии из Петербурга, то оно не состоится. — Ну, тогда я уеду одна. Мне надо лечиться. Выдайте мне вид на жительство. — Да и хорошо, что вы не едете. Надоели вы мне. Не могу я с вами жить, — отвечала Саняша. — Не могу, не могу. Но если я вас и приглашала ехать со мной, то только из деликатности приглашала. Помните, вы обещали выдать мне отдельный вид на жительство, когда я у вас потребую? Иерихонский не возражал, а только пояснил. — Но ведь я не могу давать вам много денег на прожитие за границей. — Дайте столько, сколько я вам стою здесь, больше не надо, — отвечала Саняша. — У меня есть 3000 рублей, подаренные вами, с меня и довольно. Сколько вы можете высылать мне в месяц? Иерихонский подумал. — 200 рублей, — произнес он. — Я довольна. Дайте только теперь, сразу, за 3 месяца вперед. Колотырникова в Париже отлично и на 150 рублей в месяц жила. И Саняша уехала. 2 месяца она прожила в Ницце, и теперь она живет в Париже. Иногда оттуда пишет матери. Мужу она написала всего только одно письмо из Парижа, где сообщала, что учится там живописи. Иерихонский не очень печалился вследствие отъезда жены. Он отчасти даже был рад, что расстался с ней. Теперь он вздохнул несколько свободнее. Утешило его и повышение по службе, которого он ожидал. Кроме того, на днях он получит Станиславскую звезду, предмет давнишних мечтаний. Живет Иерихонский на попечении тещи Манефы Мартыновны, которая правит у него домом. Манефа Мартыновна нежно ухаживает за ним. Недавно он простудился, получил ломоту в лопатках, и надо было видеть, с какой заботливостью натирала она его камфорной мазью и поила на ночь малиной. Если вам понравилась аудиокнига, то ваша благодарность может быть конвертирована в рубли при помощи банковских реквизитов, которые вы можете обнаружить в моем закрепленном комментарии под роликом.